Глава 8. Кошка прижалась к полу, готовясь к прыжку. Мышцы напряглись. Рык стал громче, горловым, почти оглушающим в тесной мастерской. Я почувствовал, как инстинкты вспыхнули в голове. Нельзя поворачиваться спиной, это спровоцирует атаку. Нельзя бежать, догонят. Надо двигаться медленно, не показывая страха. Но она будто и сама боится, не рвется вперед, лишь предупреждает. Я чуть согнул колени, держа серп перед собой не как оружие, а как барьер. Глаза не отрывал от ее глаз, стараясь не моргать. Шаг назад, медленный, плавный, чтобы не спровоцировать. «Спокойно», — сказал я тихо, почти шепотом, стараясь, чтобы голос не дрожал. Кошка Барута рыкнула еще громче. Ее уши прижались к голове, а зеленые когти впились в пол, оставляя глубокие борозды. Я сделал еще один шаг, чувствуя, как пятка касается дверного проема. Сердце колотилось, но я держал себя в руках. Разум холодный. Паники нет. Хищник чувствует страх, но уважает спокойствие. Еще шаг, и оказался за порогом. Она дернулась, но не прыгнула. Только зашипела, обнажая клыки. Я медленно потянул дверь на себя, не отводя взгляда. Она скрипнула, и кошка напряглась, но я успел захлопнуть ее и задвинуть засов, который, к счастью, был на месте. Глухой удар с той стороны. Кошка бросилась на дверь, но не выдержала. Я отступил назад и замер. В горле пересохло, а ладонь, сжимавшая рукоять серпа, онемела от напряжения. Вот это зверюга! Впервые я видел такое существо. Магическую тварь, в которой чувствовалась не просто животная сила, но что-то большее, почти разумное. Это нечто с характером, с волей, с искрой, которую нельзя просто так погасить. Заставил себя дышать медленнее, глубже, чтобы унять гул в голове. И что делать? Эта кошка не просто сбежавшая собака. Она смертельно опасна. Чуть не разорвала своего хозяина на дуэли и теперь сидит здесь. Я мог бы побежать в деревню, позвать старосту, кого угодно. Они заберут ее, а потом... А потом убьют. Вряд ли Степа придумывал на ходу, когда рассказывал мне. Да, я убивал животных раньше и относился к этому как к работе. Это было частью моей жизни и необходимостью. Но эта кошка, она же не просто зверь. В ее глазах я видел не только ярость, но и что-то еще: гордость, упрямство и... смятение. Будто бы она осознавала свой поступок и пряталась. Убить ее только за то, что Барут не смог ее укротить? Отдал неправильную команду? Я догадывался, что все не так просто. И не простил бы себе, если бы сдал ее, зная, что ждет этого зверя. Она не виновата, что ее хозяин оказался слабаком, если это вообще правда. У нее есть характер, своя воля. И я чувствовал, что уничтожить ее значит предать что-то важное. Что-то, что я сам в себе уважаю. Нет. Не позволю, чтобы ее убили. Не могу так поступить. Но что тогда делать? Приручить ее? Мысль вспыхнула, как искра в сухой траве, и я невольно сжал кулаки. Это был бы шанс. Первый питомец, да еще такой. Если я смогу ее подчинить, это не только разблокирует этот чертов звериный кодекс. Но как? Я посмотрел на свои руки, на красные татуировки, что велись по запястьям, едва заметно пульсируя. Как их использовать? Была еще одна проблема. Держать ее в заперти долго не получится. Ей нужна еда, вода, возможно, место, где она не будет чувствовать себя загнанной. А я даже не знаю, как подступиться к такому зверю. Прижал ухо к двери, прислушавшись. Тишина. Ни рыка, ни скрежета когтей, ни ударов о стены. Странно. Эта кошка только что готова была броситься, а теперь затихла. Я стиснул зубы, чувствуя, как напряжение сковывает плечи. Открывать дверь в себе дороже. Один удар этих зеленых когтей, и я мертв. Но оставлять ее там без присмотра тоже нельзя. Если вырвется, то натворит дел. Почему она пришла сюда, в мастерскую? Из-за того, что наше хозяйство на отшибе, подальше от людей, пряталась здесь? Я отошел от двери, стараясь двигаться тихо, чтобы не спровоцировать зверя. Надо было проверить мастерскую снаружи. Убедиться, что кошка надежно заперта. Обошел постройку, внимательно оглядывая стены. Доски были старыми, местами потрескавшимися, но в целом крепкими. Присел на корточки у основания мастерской, где заметил узкую щель между досками, сантиметров 20 в длину и шириной с палец. Она была небольшой, но достаточно коварной. Если кошка начнет скрести, то, учитывая ее силу, щель могла превратиться в полноценный лаз за пару часов. Провел пальцами по краю доски, ощущая влажную, слегка подгнившую древесину, которая крошилась под ногтем. Сердце стукнуло быстрее. Выпускать эту тварь наружу нельзя, но и тревожить ее, стуча молотком или вбивая гвозди, было бы глупо. Надо заделать, но тихо. Задумавшись, потер подбородок. Оглядел двор в поисках чего-то подходящего. Взгляд зацепился за кучу земли у огорода, где Ольга копала грядки. Земля была влажной, глинистой, плотной. То, что нужно. Направился к огороду. У колодца стояла старая потрескавшаяся бодья, и рядом с ней лежала куча глины. Я присел, зачерпнул горсть, она была холодной, липкой, с мелкими комочками, которые крошились между пальцами. Это лучше, чем стучать гвоздями. Набрал полную пригоршню и вернулся к мастерской. Присев у щели, аккуратно начал втирать глину в зазор между досками. Скрыть щель от глаз хищника, и он не полезет. Пальцы скользили по влажной поверхности, и я старался не давить слишком сильно, чтобы не издать ни звука. Глина ложилась плотно, заполняя щель, как тесто в форму. Я размазывал ее большим пальцем. Она прилипала к древесине, закупоривая проход. Работал медленно, прислушиваясь к тишине. Кошка не рычала, не скреблась. Это успокаивало, но я все равно держался на стороже. Закончив, провел пальцем по замазанной щели. Глина держалась крепко, а поверхность была гладкой, почти незаметной. Поднялся, прошел к колодцу и тщательно вымыл руки. Теперь мои мысли двинулись в другом направлении. Если я хочу попытаться приручить зверя, то нужно хотя бы понять, как это делать. Возможно, нужен зрительный контакт. Или добиться расположения и покормить. Я обошел мастерскую еще раз, проверяя другие стены. У задней, где доски были прибиты реже, я заметил одну щель между двумя досками, чуть шире пальца. Но на этот раз она была высоко, начиналась на уровне моих глаз. Через нее я смог заметить движение внутри. Замер, прищурился и увидел в темноте желтые глаза. Они смотрели прямо на меня. Неподвижные, но полные силы. Будто зверь знал, что я здесь, и оценивал меня. По спине пробежали мурашки от какого-то странного волнения. Ощущение, которое я раньше не испытывал. Что это за чувство? Эти глаза были не просто звериными. В них была глубина, словно кошка пыталась понять, кто я такой и что мне нужно. Стоп, стоп, стоп. Что это такое? Я ощутил, как татуировки на запястьях начали гореть. Тихое шипение сорвалось с моих губ. Теплое, глубокое, почти живое чувство, будто кто-то разжег внутри меня огонь. Посмотрел на руки, и красные, как свежая кровь, узоры запульсировали ярче. Я чувствовал, как сила течет по венам. Горячая, бурлящая, но не полная. Она была как река, которая только начинает разливаться, но еще не может снести все на своем пути. Стиснул кулаки, ощущая, как кожа натянулась на костяшках. Внезапное ясное знание сформировалось в голове. Эта кошка мне не по зубам. Не сейчас. Сила татуировок была реальной. Я чувствовал ее как ток, бегущий по проводам. Но ее было мало, чтобы подчинить такого зверя. Это как пытаться удержать бурю в ладонях. Она просто вырвется и раздавит тебя. Отступил от чели, чувствуя, как сердце колотится быстрее. Черт, этот зверь слишком серьезен. Я не готов. Но мысль о том, чтобы приручить ее, не отпускала. Если смогу, если найду способ, это изменит все. Барут, конечно, вряд ли будет доволен, но ведь он сам не справился с ней. Он вообще должен будет радоваться, если я возьму ее под контроль. И вряд ли кто-то осмелится убить прирученного зверя зверолова. В памяти Макса ясно значилось: трогать чьих-то зверей запрещено. По крайней мере, официально. Я покачал головой. Нет. Сейчас рано думать о том, чтобы обуздать кошку. Поэтому отошел от мастерской, вытирая пот со лба рукавом. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо в багровый цвет, и воздух стал прохладнее, но все еще пах травой и речной сыростью. Ноги гудели, спина ныла, а руки дрожали после всей этой возни. В голове крутилась мысль. Хватит на сегодня. Если хочу завтра продолжить, разобраться с кошкой, горностаем, кодексом, надо отдохнуть. Будь я собой, даже не заметил бы этой нагрузки. Но тело не привыкло к такому труду. Каждый шаг отдавался в мышцах, словно я весь день ворочил бревна. Кошка в мастерской потерпит, никуда она не денется. Крепкий засов не даст ей вырваться. А мне нужны силы, чтобы завтра не свалиться с ног. Я поплелся к дому, чувствуя, как холодный вечерний воздух щиплет кожу. Внутри было темно. Ольга еще не вернулась с полей, и я был этому рад. Не придется объяснять, почему выгляжу, как после битвы с медведем. Плюхнулся на кровать, не раздеваясь, ощущая, как деревянная рама скрипит под весом. Фух, я и вправду очень утомился. А завтра предстоит сделать еще больше. Время теперь играет против меня. Кошка не может сидеть в мастерской вечно. Может, стоит как-то расположить ее к себе? Я фыркнул, представляя, как протягиваю руку к этим зеленоватым когтям и желтым глазам. Но даже если я не могу ее приручить, оставить ее голодный — не выход. Голодный зверь, злой зверь. А злить ее еще больше я не собирался. Ей нужно что-то, чтобы она не чувствовала себя загнанной в угол. Покормить ее — это минимум, что я могу сделать, чтобы выиграть время. Мясо. Вот что ей нужно. Что-то сытное, чтобы унять ее голод. Но забирать у Ольги без того небольшое количество такого дорогого продукта — нет. Не выход. Эта кошка явно походила на тигра, пусть и меньших размеров. А в дикой природе они едят рыбу, если она доступна. Хотя это не основа их рациона. Запах свежей рыбы, скорее всего, привлечет ее внимание, так как хищники легко реагируют на сильные запахи. Пахнущая сеном подушка приняла голову, и я провалился в сон, не успев даже подумать о чем-то еще. Утро встретило меня мягким светом, пробивающимся через щели в ставнях. Я потянулся, чувствуя, как мышцы все еще ноют, но голова была ясной. Мамы уже не было. Она, как всегда, ушла на поля очень рано. На столе стояла глиняная миска, заботливо прикрытая чистой тряпицей. Я приподнял ткань и улыбнулся. Тушеные овощи. Ломти кабачка, моркови и репы, приправленные зеленью и щепоткой соли. Еще теплые. Рядом лежал кусок ржаного хлеба, чуть подсохший, но все еще мягкий внутри. Ольга и вправду заботится. Даже не разбудила, не дала никаких заданий по хозяйству. Слишком странно. Похоже, она из тех матерей, которые чересчур заботливы. Отсюда и такое поведение. «Ладно, разберусь со своими делами, обязательно отплачу тем же». Пробубнил себе под нос и позавтракал. Не откладывая дел в долгий ящик, вышел во двор, ощущая, как утренний воздух, прохладный и свежий, наполняет легкие. Раннее утро — идеальное время, чтобы ловить окуня. Рыба в это время активна, а вода еще спокойная, без дневного ветра. Я решил проверить кошку, прежде чем уйти. Подошел к мастерской, стараясь ступать тихо, чтобы не потревожить зверя. Прижался ухом к добротной деревянной двери. Внутри царила тишина. Ни рыка, ни скрежета когтей. До меня доносился только слабый ритмичный звук, похожий на глубокое и спокойное дыхание существа. Кошка спит. Кивнул сам себе, испытав легкое облегчение. И тихо отошел, оставляя мастерскую позади. «Так...» — выдохнул я и пошел в сарай, где оставил удочку. Даже если кошка предпочитает мясо, она не откажется от рыбы, если других вариантов нет. Эта зверюга точно обладает неким разумом и может оценивать ситуацию. Речка недалеко, удочка уже готова. Если я сейчас не сделаю этого, то кошка может натворить дел. Пока она спокойна и не шумит, надо идти, наловить рыбы, принести, покормить. Может, это ее немного успокоит. А если повезет, это будет первый шаг к тому, чтобы она хотя бы не смотрела на меня, как на врага. Наживки не было. И я чертыхнулся. Без нее удочка бесполезна. Еще нужна емкость для рыбы. В углу сарая схватил чуть мятое ведро. Сойдет. У колодца, где земля всегда влажная, можно накопать червей за пару минут. Наверняка. Сразу пошел туда. Земля была мягкой, влажной от брызг. И я присел на корточки, вонзив пальцы в грунт. Холодная грязь липла к коже, но через пару горстей я нащупал жирного червя, извивающегося и скользкого. Выкопал еще несколько, пока не набралась пригоршня. Хватит на сегодня, времени в обрез. Завернул их в кусок найденной старой тряпки, бросил в ведро и двинулся к речке. Она текла спокойно, вода прозрачная, дно усыпано мелкой галькой, недалеко раскинулась безопасная зона леса, густая и темная, с высокими деревьями, отдаленно напоминающими сосны и березы. Однако виднелись и другие деревья, названия которых я не знал. Некоторые из них были синими, другие — фиолетовыми и росли причудливо. Накренились, будто от постоянного сильного ветра. Действительно, другой мир. Я остановился и вдохнул глубже. Спокойно, умиротворяюще. Впервые за все время в голове стало тихо, мысли перестали метаться. Я видел несколько рыбаков вдалеке и специально отошел подальше. Да и местные явно не жаждали общения. Сел на травяной склон у самой воды, выложил тряпку с червями и набрал ведро. Берег тут был с мягкой травой, усыпанный мелкими белыми цветами. Я бросил удочку рядом и лег на спину, заложив руки за голову. Нужно просто чуть выдохнуть. Хорошо, что вокруг ни души. Закрыл глаза и вспомнил свою деревню, в которой вырос. В сердце кольнула тоска. Оказывается, я все же скучал по тем дням, когда пацаном бегал к реке и мастерил с дедом все, что ни попадя. Теперь словно вернулся туда. Я любил то время, и сейчас получал истинное удовольствие от этого мира. Открыл глаза и потянулся. Хватит разлеживаться. Взял удочку, нацепил самого жирного червя и забросил в воду. Грузило плюхнулось, утянув крючок на глубину. Я замер, держа ветку, и смотрел, как течение слегка шевелит леску. Тишина. Только вода журчит. Кайф. Глаза следили за водой, где круги медленно растворялись. Надо ждать. Терпение всегда было моим козырем. Через несколько минут леска дернулась. Легкий рывок, будто кто-то потянул нить. Сердце стукнуло быстрее. Я выждал секунду, чтобы рыба заглотила крючок, и резко потянул. Прут изогнулся, леска натянулась, и я почувствовал сопротивление. Небольшая, но бойкая рыба билась на конце. Подтягивал медленно, чувствуя азарт. Над водой сверкнула серебристая чешуя. Окунёк, сантиметров 15. Я вытащил его на берег, ощущая, как он трепыхается в моих пальцах. Аккуратно снял с крючка, стараясь не повредить, и бросил в ведро. Одна есть, надо еще. Второй окунёк клюнул быстро, но был мелковат, почти малек. Третий заброс принес еще одну рыбешку, чуть крупнее первой, с темными полосами на боках. Я кивнул довольный и продолжил. Через час вернулся к хозяйству. Настало время покормить зверюгу.